Лейтенант сказал, что экипаж обожал капитана Мариона. Среди этих людей были превосходные стрелки, на 100 шагов попадавшие в шляпу. Они, нетерпеливо кусая губы, просили Крозе позволения открыть огонь. Но, несмотря на их просьбы, лейтенант повторил свой приказ — продолжать путь, не отвечая на крики. Не выказывая беспокойства, не выказывая ни малейших враждебных намерений. Действительно, вокруг этих 60 человек собралось, по крайней мере, около 1000 туземцев. Несмотря на все превосходство своего оружия, эти 60 человек могли быть раздавлены численным превосходством, и тогда, по всей вероятности, ни одно из французских судов не вышло бы никогда из бухты. Кроме того, был еще третий пост — больница, его надо было спасать прежде всего. Тогда, не останавливаясь и вполголоса, Крозе снова обратился к матросам. «Друзья мои, удержитесь и не стреляйте. Идите в полном порядке, как подобает цивилизованным солдатам. Скоро будьте покойны, мы отомстим им». Лейтенант прекрасно делал, уговаривая своих людей. Их гневные взоры и угрожающие, подавленные восклицания должны были показать дикарям, что в мщении они также будут беспощадны к ним, как те были беспощадны к их капитану. По мере того, как матросы и солдаты приближались к шлюпкам, туземцы все больше теснили их. Выйдя на берег, они нашли его почти весь усеянным дикарями. Было очевидно, что если со стороны дикарей будут предприняты враждебные действия, так именно в момент посадки на суда. Тем не менее, они расступились перед отрядом. Крозе отдал приказание первыми садиться в шлюпки матросам, у которых были инструменты и вещи. Затем, когда дикие стали выказывать очевидное намерение воспрепятствовать этой посадке, Крозе схватил шест, прямо направился с ним по направлению к вождю, который казался самым старшим, воткнул шест в землю на расстоянии 10 шагов от него и шагах в 30 от своего отряда и дал ему понять, что если хоть один из туземцев осмелится перейти эту границу, он убьет его из своего карабина. Такая смелость, которая могла быть фатальной для Крозе, произвела на дикарей, напротив, очень сильное впечатление. Вождь повторил своим людям слова лейтенанта, и новозеландцы в знак повиновения уселись спокойно на землю. Крозе начал верить, что посадка произойдет успешнее, чем он надеялся. Лейтенант, как мы уже говорили, приказал садиться вначале матросам, груженным инструментами, потом матросам с ружьями, потом солдатам, затем сам направился последним. Самая большая опасность состояла в том, что шлюпка, груженная чрезмерно, очень глубоко сидела в воде и не могла пристать вследствие этого к берегу, так что солдаты и матросы, чтобы добраться до нее, вынуждены были броситься в море. Поэтому лишь только островитяне увидели, как Крозе вошел, в свою очередь, в воду, они вскочили на ноги, испуская громкие воинственные крики. В то же время, перейдя поставленную Крозе границу, они осыпали французов градом камней и дротиков, никого, к счастью, не ранивших. Потом, с громкими криками, они подожгли шалаши, построенные на берегу матросами. Посадив всех, лейтенант велел поднять якорь и так рассадил своих людей, чтобы ничто не мешало гребцам. Впрочем, шлюпка была так переполнена, что Крозе был вынужден поместиться на корме, почти на рукоятке руля. Несмотря на свое обещание, лейтенант намеревался, если это окажется возможным, как можно скорее, не стреляя, добраться до корабля и немедленно выслать шлюпку, чтобы снять пост на острове Малурокко, где помещались больные, кузница и мастерская. Но по мере того, как шлюпка удалялась от берега, крики и угрозы диких усиливались, тем более что отступление моряков было больше похоже на бегство. Матросы, впрочем, ворчали втихомолку, повторяя про себя слова: «Такури убил Мариона». Кроме того, было бы, может быть, опасно для судов, стоявших в бухте, и, во всяком случае, для тех, которые могли бы появиться там в будущем, удалиться таким образом, не оставив по себе убийцам страшной памяти, как обыкновенно мстят европейцы, когда они хотят отомстить. Вследствие этого лейтенант отдал приказ поднять весла. Приказ, выполненный с такой быстротой, которая показывала полное удовлетворение получивших его. Затем он приказал четырем из своих лучших стрелков открыть огонь, целясь главным образом в вождей, которых можно было узнать, во-первых, по их платью, во-вторых, по уважению, оказываемому им остальными. В тот же миг грянули четыре выстрела. Ни один не пропал даром. Четыре вождя упали. Стрелки отдали товарищам разряженные ружья и получили от них в обмен заряженные. От второго залпа упало столько же человек, сколько и от первого. В течение 10 минут продолжался этот ужасный расстрел. К концу этих 10 минут берег был усеян трупами. Оставшиеся в живых дикари с невероятной тупостью смотрели, как падают их товарищи. Несмотря на то, что они видели действие ружейных выстрелов при охоте на голубей, канареек и куропаток, было очевидно, что они не отдавали себе отчета в этом смертоносном оружии. Может быть, они думали, что достаточно было этого, так пугавшего их грома, чтобы принести им смерть. Вследствие этого при каждом залпе, полагая без сомнения, что те, кто пали на землю, поднимутся вновь, они усиливали свои угрожающие крики, но не делали никаких попыток бежать. Их истребили бы таким образом всех, а они не двинулись бы с места, не могли бы причинить ни малейшей царапины взамен этих смертоносных выстрелов, если бы лейтенант не отдал приказ прекратить стрельбу, эффект которой произвел видимое впечатление на солдат и матросов. Но военная дисциплина взяла свое. Ружья опустились, весла упали на воду, и шлюпка, рассекая волны, понеслась по направлению к кораблю с такой быстротой, какую допускала только чрезмерная нагрузка. По прибытии на Маскарен Крузе отправил шлюпку снять пост, где помещались больные. Со смертью капитана Мариона командование Маскареном переходило к нему, и на него ложилась вся ответственность за экипаж. Но он твердой рукой принял бразды правления. Положение было критическое и не позволяло ни излишней торопливости, ни тем более промедления, никакого колебания. На берег был послан свежий отряд с офицером во главе, с приказом отправить на корабль всех больных, избегая по возможности опасности. Затем он должен был заняться спасением фельдшеров, врачей и инструментов.